ладонь. Крыльцо губернаторского дома. Санчо восседает в кресле. Позади его свита. Зрители расположились полукругом впереди. Санчо. Кто хочет правосудия, выходи. Шум толпы прорезает, покрывает отчаянный женский визг. Правосудие! Правосудие! Вопит женский голос. И, расталкивая толпу, к губернаторскому креслу бросается женщина. За руку волочит она молодого парня по одежде пастуха. Женщина. Правосудие! Правосудие! Если вы не поможете мне, я доберусь до герцога, до короля, а они откажут, заберусь на самое небо. Санчо. Тише, женщина. Говори прямо, в чем дело. Женщина. Нельзя прямо, сеньор. Не позволяет женская скромность. Санчо. Тогда подойди и расскажи мне шепотом на ухо. Женщина. Весьма охотно, сеньор губернатор. Она рассказывает, а Санчо слушает, и лицо его меняется по мере того, как женщина шепчет. Вот он захохотал, но тотчас же лицо его приняло выражение ужаса и возмущения. Санчо. Силком? Женщина продолжает шептать. Санчо. Безобразник. Эй, ты, пастух! Ты обидел эту женщину? Признавайся. Пастух. Нет, ваша милость. Все было с ее стороны, а с моей одна только вежливость. Шел я по дороге, да и свернул в поле, потому что сеньора меня окликнула. Ну и тут, конечно, вмешался в дело сатана. Но все шло тихо у нас, мирно, пока не дернул меня черт похвастать, что продал я нынче 4 свиней. И потребовала сеньора, чтобы я отдал ей кошелек со всеми своими денежками. А я говорю, это еще что за новый налог? А сеньора мне, болван, а то я тебя опозорю. А я говорю, Санчо, все понятно. Тише. Дайте подумать. Санчо думает, народ хранит молчание. Санчо, пастух, отдай этой женщине кошелек. Народ безмолвствует. Пастух со слезами выполняет приказание. Поклонившись губернатору, женщина уходит, скрывается в толпе. Санчо, а ну, пастух, догони ее и отними свои денежки. Пастух, не заставляя себя просить, бросается вдогонку. Раздается отчаянный визг. Толпа волнуется. Людей кто-то вертит, толкает, расшвыривает. И вот появляется снова женщина. Она тащит за шиворот пастуха. «Ваша милость», — вопит она, — «этот душегуб вздумал отнять у меня кошелек, который вы присудили». Санчо. «Удалось ему это?» Женщина. «Да никогда! Скорее жизнь отнимет он у меня, чем кошелек. Ни клещами, ни молотками, ни львиными когтями, ничем на свете из меня не вытянешь кошелька. Скорее душу из меня вытряхнет, чем кошелек». Санчо. «Покажи-ка мне кошелек, почтенная дама». Женщина. «Вот он, сеньор губернатор». Санчо берет кошелек и передает пастуху. Женщина делает было движение вперед, но губернатор восклицает не с места. «Вы попались, голубушка? Если бы защищали вы свою честь хоть в половину той силы, что обнаружили, спасая кошелек, с вами и великан не справился бы. Ступайте с Богом! Или, вернее, ко всем чертям, не останавливаясь, прочь с моего острова, а то я прикажу вам всыпать 200 плетей». «Живо беги, бесстыжая пройдоха!» Женщина исчезает. Народ вопит, да здравствует губернатор. «Санчо, приветствуете меня? Значит, понимаете, что судил я справедливо?» «Толпа, понимаем!» «Санчо, значит, различаете, где правда, а где неправда?» «Толпа, различаем!» «Санчо, а если понимаете и различаете, почему сами не живете по правде и справедливости?» Нужно каждого носом ткнуть, чтобы отличал, где грязно, а где чисто. Обошел я городишко. В тюрьме богатые арестанты живут, будто в хорошем трактире, а бедные, как в аду. На бойне мясники обвешивают. На рынке половина весов неправильно. В вино подмешивают воду. Предупреждаю, за этот последний грех буду наказывать особенно строго. Ох, трудно! Трудно будет привести вас в человеческий вид. Главная беда. Прикажи я вас всех перепороть, сразу помощники найдутся. А прикажи я приласкать вас, да одобрить, глядишь, и некому. Толпа. Да здравствует губернатор! сопровождаемый восторженной толпой, скрывается Санчо во дворце. И едва успевает он скрыться во внутренних покоях, как раздается отчаянный топот копыт, и на площадь влетает герцогский гонец. Соскочив со взмыленного коня, передает он мажордому запечатанный пакет. Прочтя послание герцога, мажордом ухмыляется. Народ с площади разошелся, и офицер, поддерживавший порядок, собирает свой караул, ведет во дворец. Мажордом: «Сеньор офицер, возвращайтесь в герцогский замок». Офицер: «Но губернатор». Мажордом: «Нет более губернатора». Протягивает герцогское письмо офицеру. «Дон Кихот покинул замок вопреки просьбам герцога, и нам приказано весело закончить шутку с островом Баратория». Санчо дремлет в кресле. Грохот, вой, колокольный звон, свистки, гудки. Санчо вскакивает. Вся челядь губернаторского дворца ворвалась в опочивальню. Лакеи, пажи, повара размахивают шпагами и вопят: «К оружию, к оружию!» Мажордом подкатывает к ногам Санчо два огромных щита. Мажордом: «Полчища врагов обрушились на остров. Вооружайтесь и командуйте, сеньор!» Санчо: «Приказываю немедленно послать за господином моим Дон Кихотом. Он покончит с врагами одним махом. А где мои солдаты?» Мажордом: «В бою!» Санчо: «Вооружайте меня!» На каменной галерее, окружающей дворец, стоит сам губернатор. Два щита, огромных, прикрученных друг к другу веревками, один на спине, другой на груди, превратили губернатора как бы в черепаху. Он и шага не может сделать в дурацком своем вооружении, не может оглянуться. А дворцовая челядь свистит, воет, визжит за его спиной. Мажордом: «Вперед, сеньор! Введите нас в бой!» Санчо: «Не могу, щиты не дают!» Мажордом: «А вы прыгайте, прыгайте!» Санчо прыгает послушно. Бьют колокола, свистят свистки, орут люди. Санчо валится на пол галереи, а дворцовая челядь пляшет на щитах, покрывающих его тело, и кувыркается, и прыгает через них. Мажордом: «Достаточно! Поднимите его!» Лакеи поднимают Санчо, освобождают от щитов. Санчо: «Ладно, понял. Больше я не губернатор. Ухожу. Простому мужику всегда найдется дело. А куда денешься ты, мажордом, когда тебя выбросят со службы? Что ты умеешь, дармоед, лизоблюд?» «Назад!» Санчо взмахивает кулаком, и дворцовая челядь, которая было бросилась на него, отступает в страхе. И вот он на своем сером выезжает из города. Санчо: «Вперед, вперед, серый! Бедный мой друг и помощник в трудах и невзгодах! Воистину, счастливы были мои часы, дни и годы, когда все мои мысли были заняты заботой о том, как бы починить твою упряжь да напоить твою утробу. Зачем научил меня бедный мой сеньор заботиться о людях? Вечно кончается это тем, что счастливые намнут тебе бока, а несчастные так и останутся при своих несчастьях». Дон Кихот галопом вылетает в открытую холмистую долину, на которой расположен городок Баратория. И в тот же миг Санчо выбирается на дорогу. Издали замечает он длинную фигуру своего рыцаря, вопит во всю глотку: «Сеньор! Отец родной! Сынок мой единственный! Я вот! Я нашелся! Я губернаторство проклятое бросил! Сеньор!» Дон Кихот: «Санчо!» Друзья мчатся навстречу друг другу, спешиваются, обнимаются. Росинант кладет голову на шею своего вечного спутника Серого в знак радости и приязни. Дон Кихот: «Довольно, довольно, Санчо! Не плакать надо, а радоваться! Вырвались мы с тобой на свободу! Свобода! Свобода! Вот величайший дар, посланный нам небом! Ради свободы можно и должно рискнуть самой жизнью, а рабство и плен — худшее из несчастий! На коней, Санчо, на коней! Фрестон бродит возле! Сразим его и освободим весь мир! Вперед, вперед, ни шагу назад!» Дон Кихот скачет вперед. Санчо торопится следом, а с пригорка следит за друзьями Самсон Караско в полном вооружении. Он далеко опередил рыцаря и оруженосца и теперь ждет их у дороги. Но вдруг Дон Кихот натягивает поводья, останавливается в клубах пыли. На холме завидел рыцарь ветряную мельницу, размахивающую крыльями. «Ах, вот ты где!» «Санчо, кто, ваша милость?» «Дон Кихот, Фрестон стоит на холме и машет ручищами. О, счастье! Он принимает вызов!» «Санчо, ваша милость, это мельница!» «Дон Кихот, стой на месте и не вмешивайся, коли не можешь отличить волшебника от мельницы. О, счастье! Сейчас виновник всех горестей человеческих рухнет, а братья наши выйдут на свободу. Вперед!» И Дон Кихот, разогнав отдохнувшего Росинанта, галопом взлетает на холм. Санчо вскрикивает отчаянно. Рыцарь сшибается с ветряной мельницы, и крыло подхватывает его, и поднимает, и вертит, вертит, мерно, степенно, словно не замечая тяжести рыцаря. Дон Кихот не теряет мужества. Его седые всклокоченные волосы развиваются по ветру, глаза широко открыты, словно безумие, и в самом деле овладело рыцарем. Голос его гремит, как труба, «А я говорю тебе, что верую в людей! Не обманут меня маски, что напялил ты на их добрые лица, и я верую, верую в рыцарское благородство, а тебе, злодею, не поверю. Сколько бы ты ни вертел меня, я вижу, вижу, победит любовь. Верность, милосердие. Ага, заскрипел, ты скрипишь от злости, а я смеюсь над тобой. Да здравствуют люди, да погибнут злобствующие волшебники». И с этими словами срывается рыцарь с крыла, падает в траву с грохотом доспехов. И тотчас же встает, пошатываясь. Караско, скакавший к мельнице, придерживает коня. Санчо, словно не веря глазам, ощупывает ноги и руки рыцаря. «Санчо, сеньор, вы живы? Прямо говорите, не бойтесь огорчить меня!» «От чудеса-то! Верно говорят, храбрый, что пьяный, его и гром не берет! Не утонет утка, ее вертел ждет, сеньор! Ну, теперь видите, что это ветряная мельница!» «Дон Кихот, это мельница! А я сражался с Фрестоном, и он жив пока!» С трудом, с помощью Санчо, взбирается рыцарь на коня, опускается с холма на дорогу. «Санчо, учили петуха молиться, а он все кукарекает. Научили медведя плясать, а упрямца не обтесать. Все-то вы ищете волшебников да рыцарей, а попадаются нам неучи да бесстыдники. Нет волшебников, сеньор, и кроме нас с вами во всей Испании не разыскать и завалященького странствующего рыцаря. Пресвятая Дева, а это кто же такой?